В следующий момент Тони сразу же уловил имя, которое упомянул сама, Верховный маг. Может ли быть, что лысая женщина перед ним и есть Верховный маг, способный противостоять ядерной бомбе? Столкнувшись с двумя монстрами, способными противостоять ядерным бомбам, Тони почувствовал беспокойство. Похоже, что ему нужно создать броню не только для защиты от белого демона, но и от верховного чародея. Верховный маг, стоявшая напротив Самы, услышала его слова и ярко улыбнулась. «Я хочу предложить тебе стать новым верховным магом и обучить тебя всем необходимым знаниям, если ты согласишься защищать землю до появления следующего мага». Сама замер, он не ожидал, что верховный маг захочет, чтобы он стал верховным магом. Неужели это желание пораньше уйти на покой? Эта мысль пришла ему в голову, и, даже не задумываясь, сама тут же отказался. «Простите, но у меня нет намерения становиться верховным магом». Он не собирался становиться верховным магом и охранять землю. За это время, постоянно поглощая энергию, чтобы Эмма разве он открывает ни один шаблон пока что, персонажей, он уже давно превзошел верховного мага, став могущественным существом, на которое нельзя было равняться. Верховный маг не удивилась, она уже давно знала результат, просто хотела попробовать. Ее главной целью было не это. Верховный маг достала странное кольцо с двумя отверстиями и, управляя им, подлетела к Саме. «Ты обладаешь способностью увеличивать свои силы. Если ты сможешь освоить технику порталов, то однажды сможешь использовать ее для свободного перемещения между измерениями». Глядя на подвесное кольцо в своей руке, Сама был немного удивлен. Он не ожидал, что получит подвесное кольцо так легко. Он спросил верховного мага, и какую цену за него нужно заплатить. Верховный маг покачал головой. «Тебе ничего не нужно, но я советую тебе исследовать параллельные вселенные. Мир велик, и тебе стоит увидеть его». Уголок рта Самы дернулся, хотя тон был благозвучным, но, конечно, он мог расслышать подтекст верховного почтенного мастера. «Я не прошу многого, просто оставь этот мир в покое и занимайся своими делами в других вселенных». Впрочем, это в точности соответствовало его мыслям, он слишком многого хотел бы увидеть, таких как уничтожение зергов, великие события, заражение зомби, война, бесконечности и многих других. Самой большой притягательной силой мира Марвел по-прежнему оставались безграничные возможности в бесконечных параллельных вселенных. Он не мог быть привязан к параллельной вселенной. Увидев, что Сама забрал подвешенное кольцо и выполнив цель этого путешествия, Верховный маг хотел уйти, но его остановил Сама. «Верховный маг, что ты думаешь о Тони как о верховном маге? С его умом он должен быть в состоянии легко справиться с этим». Тони Старк не ожидал, что Сама вдруг упомянет его самого и захочет, чтобы он стал верховным магом. Теперь даже Тони немного растерялся и указал пальцем на себя. «Я», Сама подтолкнул Тони к верховному магу, а затем сказал ему: «Не думаешь ли ты, что столкновение технологии и магии может расцвести более великолепной искрой?» Тони, серьезно задумавшись, кивнул головой. «Только силой технологии почти невозможно справиться с таким ужасающим существом, как Сама, а дерево технологии требует времени, чтобы взобраться на него, и трудно сразу же получить более мощную силу, так что в данный момент заимствование магии и объединение ее с технологией может стать совершенно новым выходом». В это же время Верховный маг посмотрела на Тони Старка, гения и плейбоя в глазах всего мира, но ее взгляд был пустым, словно она смотрела не на Тони, стоящего перед ней, а на будущее под длинной рекой времени. Через мгновение Верховный маг улыбнулся. «Этот господин будет отличным верховным магом». На лице Самы появилась улыбка, он знал, что Верховный маг согласен. После предложения Самы, Тони ушел с Верховным магом и отправился учиться магии в Камартае. Сама был уверен, что Тони сможет научиться магии, ведь он служил верховным магом в определенной вселенной. И то, что верховный маг не отказался от предложения, также означало, что Тони должен быть очень талантливым. Набросив рюкзак, Сама отправился в Вашингтон. В рюкзаке лежало 10 реакторов Арка, которых должно было хватить ему на некоторое время. К тому времени, когда они исчерпают свою энергию, он, вероятно, уже получит камни бесконечности. Благодаря поглощению энергии УР-4 скорость Самы в этот момент превысила 10 махов, и ему потребовалось всего 10 минут, чтобы долететь от Сан-Диего, калифорнийского побережья Брек, до Вашингтона. Он собирался отблагодарить военных за их подарок, но когда он приближался к Белому дому, заметил, что там уже царил хаос. Глава 46. Нестираемая кровь. На площади перед Белым домом друг против друга стояли две группы людей, каждая из которых держала в руках транспаранты со своими идеями. Одна часть из них кричала: «Некомпетентные чиновники, вы только тратите наши налоги впустую. План по уничтожению белого демона должен быть повторно реализован. Белый демон – самая большая угроза для человечества. Нет освобождению мутантов». В противовес этой группе другая группа заявила: «Освободите мутантов. Мутанты ничем не отличаются от людей, они в равной степени являются частью человечества. Не нужно приносить скучные жертвы, мы никак не можем сравниться с белым демоном. Белый демон сейчас способен выдержать ядерные бомбы, а в будущем станет еще сильнее. Он – нисходящий ангел, бог на земле. Если продолжить нападать на белого демона, это приведет к настоящему апокалипсису». К удивлению Самы, увидев, что среди сторонников освобождения мутантов большинство было с белыми волосами и в белых пальто, как у него, когда его впервые показали по новостям, несколько человек, игравших его, были похожи на него. Почти одинаковые прически, рост и телосложение, и даже зрачки у них были голубого цвета. Если бы не способность шести глаз улавливать небольшие различия, Сама подумал бы, что неведомые силы создали его копию. Кроме того, благодаря шести глазам он мог почувствовать, что среди сторонников освобождения мутантов затесались настоящие мутанты. Судя по энергетическим следам, Сама заметил среди них мистик, а также других членов людей X на периферии. Что за чертовщина? Мистик ведь была членом братства мутантов, почему она сейчас с людьми X? Неужели профессору X снова удалось ее убедить? Чем больше Сама думал об этом, тем больше ему казалось, что это возможно. Мистик не была полна ненависти к людям, как Магнета, она просто разочаровалась в людях и считала, что обещания людей не заслуживают доверия, поэтому она и присоединилась к братству мутантов. Теперь, видимо, правительство снова испугалось его мести и решило принять закон об освобождении мутантов, поэтому она вновь присоединилась к людям X. Но кто все эти подражатели? Сама не думал, что его образ настолько популярен, но в этот момент он обрел так много сторонников. Поэтому он обратился к девушке, стоявшей перед ним, изображавшей белого демона. «А почему вы, ребята, косплеите белого демона, а также поддерживаете освобождение мутантов?» Девушка обернулась, и ее глаза загорелись. Стоящий перед ней джентльмен был самым близким к белому демону косплеером, которого она когда-либо видел, даже его аура была почти идентичной. Что касается того, что перед ней был сам белый демон, то она даже не задумывалась об этом. Из-за красивой внешности Самы, хотя его вопрос был немного странным, девушка все же ответила: «Конечно, потому что белый демон красив». Остальные спутники девушки тоже заметили происходящее, их лица засветились, когда они увидели Сому, и тут же окружили его. Они тоже слышали вопрос Самы и, отвечая на него, погладили его по белой коже. «Белый демон очень красив, он просто очарователен». «Верно, верно». Сама вздохнул про себя, зная, что это обычная реакция фанаток. Не теряя самообладания, он использовал свою технику, чтобы оттолкнуть этих восторженных девушек подальше, и продолжил спрашивать, нет ли другой причины. В это время юноша с прыщами, с завистью смотрел на Сому в окружении множества горячих девушек. Услышав вопрос Самы, он вмешался и проанализировал. Конечно, есть и другие причины. Белый демон теперь может выжить после ядерного взрыва, и у людей нет способов его уничтожить. Если все пойдет как сейчас, в будущем он захватит мир. А когда белый демон будет править миром, он обязательно избавится от всех своих врагов и тех, кто когда-то пытался его убить. Мы поддерживаем белого демона заранее, чтобы, когда начнется зачистка, у нас был шанс выжить. Услышав слова юноши, Сама на некоторое время потерял дар речи, он и не знал, что собирается править миром. Ему не было до этого дела. Однако он не стал ничего объяснять, просто кивнул головой и слабо улыбнулся, после чего направился к выходу. Не обращая внимания на просьбы нескольких девушек, стоявших позади него и желавших добавить свои контактные данные, он прошел сквозь толпу прямо к входу в Белый дом. По мере того, как он продвигался вперед, несколько девушек позади него в какой-то момент перестали разговаривать, а шумные споры рядом с ним постепенно исчезли, и окружающая обстановка превратилась из шумной в тихую всего за несколько секунд. Медленно открылась техника бесконечности, и плотная толпа вокруг него была оттеснена, не в силах приблизиться к нему ни на шаг. Некоторые из тех, кого оттеснили, попытались повернуть головы, чтобы выкрикнуть проклятие, но, прежде чем он успел начать, их отбросила ужасающая отталкивающая сила, сбив с ног группу невинных участников. Все больше и больше людей вокруг замечали этого беловолосого мужчину, который казался другим, и его местоположение сразу же превратилось из отдаленного угла в центр внимания, притягивая к себе бесчисленные взгляды. Тела нескольких девушек, общавшихся с Сомой в самом начале, постоянно дрожали, они смотрели на изображение перед собой, не зная, волноваться им или бояться, а девушка, которую допрашивал Сама, еще больше застыла на месте, потому что была слишком взволнована и могла только пробормотать. Он действительно белый демон, он действительно белый демон. На стыке двух групп людей несколько лидеров организации увидели эту сцену и немедленно прекратили общение. Будь то сторонники, поддерживающие белого демона и желающие получить проблеск жизни в последующей зачистке, или противники, выступающие против договора об освобождении мутантов и желающие немедленно убить демона, чтобы устранить угрозу, они больше не смели издать ни звука. Как в истории о человеке, который любил драконов, но в реальности боялся их, они могли свободно говорить за его спиной, но, когда белый демон появился перед ними, их смелость испарилась. Теперь они боялись даже привлечь его внимание. Глава группы противников даже не смог сдержаться, на его брюках начали расползаться темные пятна, и неясная жидкость капнула на землю. Но, к счастью, белый демон не обратил ни на кого из них внимания, а прошел к передней части Белого дома, столкнувшись с собравшимися там солдатами, вооруженными до зубов, и десятками роботов-стражей. Он медленно взлетел вверх, стоя в пустоте, и с усмешкой посмотрел на то, что было перед ним. Он смотрел на политический центр этой страны, смотрел на сторонников, стоящих за ним, будь то за или против. Он уже собирался что-то сказать, тронул себя за лоб и, извиняясь, улыбнулся. «Простите, дайте мне минутку, я кое-что забыл». В следующий момент он исчез и появился перед лидером противников. Под пристальными взглядами всех участников митинга, под отчаянные крики приближающихся людей Икс и под дрожащую фигуру лидера, он протянул руку в его сторону. Таким образом, ужасающая отталкивающая сила, сопровождаемая черной молнией, вырвалась наружу, уничтожая все перед собой. Сначала разлетелась на куски тела лидера оппозиции, а затем и все, что находилось за ним. Все голоса противников, все разные слова, все они медленно рассеялись вместе с красным туманом. Как и говорил Сама профессору Икс в самом начале, существование разных голосов объяснялось лишь тем, что сила была недостаточно велика. Разобравшись со всем, Сама использовал силу отталкивания, чтобы выплеснуть плавающие вокруг цвета крови, запятнав большую часть окружающего пространства, а также лица толпы сторонников, людей Икс и других людей, которые бросились сюда. Он не обратил внимания ни на крики ужаса за спиной, ни на громкие вопросы людей Икс. Его не беспокоил ни этот несмываемый кровавый след, ни то, что он оставил позади. Он вернулся на свое прежнее место, снова зависнув в воздухе, и на фоне этой сцены, напоминающий ад, оскалился в усмешке. «Благодарю за ожидание, господин президент». Глава 47. «Нарываешься?» Под действием страшной отталкивающей силы от тел смертных не осталось и кусочка плоти и крови, перед Белым домом затянулось большое пространство тумана цвета крови, источающего резкий кровавый запах, который долгое время не мог рассеяться. Первоначальные сторонники, увидев представшую перед ними картину, закричали, а некоторые даже упали в обморок от страха. На этом фоне белый демон стоял в воздухе, не обращая внимания на стоящих перед ним солдат, и издавал заявление, обращенную к президенту, находящемуся в Белом доме. Он, белый демон, здесь. Многочисленные солдаты стояли перед ними в полной готовности, их взгляды были серьезными, когда они смотрели на белого демона, стоящего в воздухе перед ними, как бог. Несмотря на то, что они были хорошо вооружены, они не чувствовали себя в безопасности, и у них не возникало мысли о том, чтобы победить белого демона. Будь то ужасающая отталкивающая сила, которая уничтожила все одним махом, или предыдущие блестящие битвы, было ясно, что белый демон – это не то существо, с которым они могут бороться. Тела некоторых солдат тоже слегка дрожали, хотя они бывали на поле боя и видели ад на земле, но никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Белый демон, окутанный кровавым туманом, стоял в воздухе, и ветер, несущий густой запах крови и чистейшее зло, готов был поглотить их всех. Если так будет продолжаться, я полагаю, что эти хорошо обученные солдаты тоже с большой вероятностью сбегут, они тоже люди, тоже боятся смерти, особенно перед лицом непосредственно непобедимого врага, перед лицом следующей невозможной победы в битве. Президент в Белом доме тоже заметил прибывшего белого демона, и он сразу понял, что белый демон прибыл. Он определенно мстит за нападение военных на него некоторое время назад. Проклятие, проклятие, что же делать? Президент не стал убегать, потому что, по данным разведки, белый демон обладал скоростью полета более 10 махов, способностью атаковать с очень большого расстояния и способностью восприятия на широком расстоянии. Когда белый демон появился, он уже настиг его, и если он посмеет сбежать, то единственное, что его встретит, это смерть. Внезапно президенту пришла в голову одна мысль, и он тут же сказал своему помощнику, который растерялся: «Сообщите людям X, чтобы они остановили белого демона, иначе, если меня убьет белый демон, то договор об освобождении мутантов уже никогда не удастся ввести в действие». Даже не получив предупреждения от президента, люди X не могли позволить белому демону делать все, что он захочет. Но когда они захотели остановить его, было уже слишком поздно. Черная молния разорвала небо, вокруг разлился кровавый туман, и в мгновение ока все превратилось в ад на земле. Профессор X смотрел на эту сцену, и его сердце сжалось от тяжести. На этот раз белый демон убил сотни мирных жителей, и даже если после этого с ним правильно поступит, боюсь, что договор об освобождении мутантов будет трудно выполнить. Глядя на то, как белый демон провоцирует Белый дом, президента, все правительства США и официальное правительство, лицо профессора X стало мрачным, и он глубоким голосом сказал всем людям X: «Мы не можем позволить белому демону убить президента, иначе разрыв между мутантами и людьми никогда не будет преодолен, и они останутся вечно враждующими сторонами». Услышав слова профессора X, многие люди X бросились к белому демону. Среди них была и Шторм, которая взлетела прямо в воздух и озадаченно посмотрела на белого демона. «Зачем ты это делаешь? Ты знаешь, что отношения между мутантами и людьми станут еще более напряженными». Белый демон проигнорировал. Затем рядом появился циклоп и также озадаченно посмотрел на белого демона. «Почему, ты тоже мутант и препятствуешь введению в действие договора об освобождении мутантов?» Белый демон игнорирует его. Мистик вышла из толпы и, переодевшись в свою первоначальную форму, с ненавистью крикнула белому демону в небе: «Ты разрушил наши десятилетия усилий, ты разрушил будущее бесчисленных мутантов, твое преступление непростительно». Но белый демон по-прежнему не отвечал, просто смотрел вперед с безразличным выражением лица, игнорируя ее гнев, не заботясь о будущем мутантов, просто стоя во весь рост в небе. Циклоп больше не мог терпеть высокомерное поведение белого демона, он снял очки, и горячие лучи использовали его глаза как дверные проемы, бесконечно вырываясь наружу. В то же время Шторм тоже активировала свою способность, вокруг нее подул яростный ветер, небо сразу стало мрачным, и с неба посыпались яростные молнии, атакуя белого демона. Однако даже на эти атаки белый демон никак не реагировал, позволяя им обрушиваться на его тело. При виде этой сцены на лице циклопа появилось волнение. Он не ожидал, что белый демон окажется настолько самонадеянным, что полностью проигнорирует их атаки, и теперь первоначальный крошечный шанс на победу значительно увеличится. Перед лицом почти непобедимого белого демона у них наконец-то появился хороший шанс на победу. Циклоп немедленно увеличил мощность своего лазерного луча, пытаясь раз и навсегда серьезно ранить белого демона, и Шторм сделала то же самое. Но в отличие от них профессор X, наблюдавший за этой сценой вдалеке, не расслабился, а наоборот, становился все более мрачным. Потому что он вспомнил способность белого демона поглощать энергию, похожую на способности страшного врага, с которым они когда-то сталкивались. Неужели? В следующее мгновение лазерные лучи и молнии ударили в белого демона, а затем под взглядами некоторых людей, которые были шокированы, белый демон, который был поражен, не получил ни малейшего повреждения. Будь то яростный гром или раскаленный лазер, после того как они приблизились к белому демону на несколько метров, они потускнели, насколько хватало глаз, и наконец исчезли в теле белого демона. Энергия была поглощена белым демоном. Профессор Икс вдалеке подтвердил свою догадку. Мутантская способность белого демона к поглощению энергии также претерпела метаморфозы, и на данный момент она уже развилась до уровня, сравнимого с Черным Императором, или даже более мощного, чем Черный Император. Сделав шаг вперед, мощная сила притяжения начала стремительно распространяться из его тела, сначала разрушив траву, затем фонтан, плитку, землю и, наконец, дошла до солдат, вооруженных до зубов. В следующее мгновение с огромным ревом пыли травы сплелись в единое целое с покрывалом цвета крови и рассеялись под порывами ветра, поднятого ужасающей отталкивающей силой. Нет, увидев эту сцену, циклоп эмоционально взорвался от ярости, из-за эмоциональной потери контроля. Его мутантская способность стала в несколько раз мощнее, но даже утроенная сила лазерного луча не могла причинить вреда белому демону. Она лишь подпитывала его энергией. Люди Икс были так же слабы и бессильны против белого демона, как и обычный человек против них. Это существенный разрыв. В этот момент Сама вдруг почувствовал, как сзади него поднимается мощная энергия, в которой сосуществуют разрушительная и жизненная силы. Можно было заметить, что она потрепана, но все равно великолепна. Он почувствовал, что сила даже не обращает внимания на поглощение энергии и напрямую разлагает его тело. Разложение шло слишком медленно, чтобы представлять для него хоть какую-то угрозу, но это все равно привлекло интерес демона. Наконец он медленно обернулся, посмотрел на женщину Феникса вдалеке, чьи глаза постепенно окрашивались в алый цвет, и ярко улыбнулся. «Нарываешься?» Глава 48. «Божественная кара». Профессор Икс смотрел на происходящее перед ним с серьезным лицом. Даже атаки циклопа и шторма теряли свой эффект на белого демона, вместо этого они обеспечивали его постоянным потоком энергии, так что теперь только один из них мог остановить белого демона. Войдя в сознание Феникса с помощью телепатии, профессор Икс сказал Фениксу: «Джин, освободи свою силу, не бойся ее, используй свою силу, чтобы победить белого демона». Глаза женщины Феникса постепенно стали алыми, а ее тело медленно поплыло вверх, в ней постепенно возрождалась сила Феникса из первозданной вселенной, которая могла разлагать все, а из ее тела вырывалось пламя, олицетворяющее жизни эмоций. Материя вокруг нее была затронута волной силы Феникса и тут же быстро рассеялась. Мощная сила, силы Феникса могла разложить любую материю. Даже могущественный белый демон не стал исключением. Его тело точно так же разлагалось. На этот раз белый демон, который все игнорировал, наконец не выдержал и посмотрел в сторону Феникс. Люди Икс и остальные увидели эту сцену, и их уверенность возросла. Как и в случае с апокалипсисом, белый демон превратится в пепел на глазах у Джин. Сама обернулся и увидел Джин Грей, которая постепенно пробуждалась от силы Феникса в своем теле. Было очевидно, что поглощение энергии УР-4 недостаточно, чтобы противостоять способности разлагать материю, исходящей от силы Феникса, и его тело медленно рассеивалось, причем скорость рассеивания все еще ускорялась с течением времени. Однако Сама не волновался, он ярко улыбнулся Джин Грей, а затем вытянул указательный палец, указывая на Джин, и в одно мгновение образовалась ужасающая черно-красная сингулярность, которая мгновенно полетела в сторону Джин. Черно-красная сингулярность разнесла все на своем пути, устремившись к Джин с неостановимой скоростью. Перед лицом такой мощной атаки женщина Феникс перестала заботиться о Саме, а направила всю свою силу на черно-красную сингулярность перед ней. Черно-красная сингулярность, сравнимая с небольшой сверхновой звездой, начала быстро рассеиваться и исчезла, не успев даже приблизиться к ней. Увидев эту сцену, уверенность людей Икс и остальных значительно возросла, но в следующий момент улыбки на их лицах тут же исчезли. В тот момент, когда черно-красная сингулярность только что исчезла, белый демон в неизвестное время исчез из своего первоначального положения, появившись перед Джин, а затем яростно ударил кулаком. Бум! Между ними вспыхнули черно-красные молнии, и силы Феникса столкнулись с черной молнией, земля тут же разлетелась вдребезги, а от сильнейшего афтершока земля стала быстро проседать, образовав в итоге огромную глубокую яму. От такой ужасающей силы даже профессор Икс вдалеке пострадал, но вместе с быстро проходящей мимо фигурой все перенеслись вдаль. Ртуть вместе с другими людьми Икс поспешил туда и отнес профессора Икс, шторм и циклопа в безопасное место, а затем опустил очки, чтобы посмотреть на двоих, сражающихся вдалеке, и изумился. Еть мой рот, Сама не был удивлен, ведь если она не смогла остановить черную молнию, значит, это не сила Феникса. И причина, по которой он использовал черную молнию, заключалась в том, чтобы войти в состояние зоны. После вхождения в состояние зоны, будь то энергия, сила заклинания или координация тела, все было доведено до предела, достигнув 120% от первоначального состояния. И снова черная молния ударила, пробив щит Феникса, а усилившаяся черная молния уже не могла противостоять еще не полностью пробудившемуся Фениксу. Подобно пронзительному звуку бьющегося стекла, щит раскололся от черной молнии, после чего сама превратил свой кулак в ладонь. В его ладони быстро образовалась черная сингулярность, черно-красная сингулярность, сравнимая с небольшой сверхновой. Так черная молния же расколола щит и устремилась к женщине Фениксу. Столкнувшись с атакой черно-красной сингулярности с такого близкого расстояния, женщина Феникс не смогла полностью разрушить черно-красную сингулярность и была готова попасть под удар черно-красной сингулярности. В этот момент Росомаха использовал лазер циклопа и шторм женщины шторм в качестве ускорения и быстро остановился перед женщиной Фениксом. Он хотел помочь Феникс противостоять урону, нанесенному черно-красной сингулярностью. Но даже со сплавом адамантия он не смог противостоять черно-красной сингулярности, уменьшившейся вдвое, и был мгновенно сбит с пути, врезавшись в тело женщины Феникса позади нее, а затем исчез в слоях обломков со звуком трескающихся костей, когда он пробился сквозь слои домов. «Нет!» — циклоп закричал в отчаянии, видя, как их шансы на победу ускользают. Даже усилия Росомахи не смогли защитить Джин Грей от мощной атаки белого демона, и циклоп, испустив всю свою ярость, выпустил гигантский лазерный луч, но и он был бесполезен. Белый демон полностью поглотил его. Глядя на множество людей Икс перед собой, лицо Самы становилось все более и более довольным. Затем он вытянул ладонь и направил ее вперед, вспоминая аниме, которое очень нравилось ему в прошлой жизни. Шинра Тенсей. Техника инверсии красной снова появилась, и вместе с черными и красными молниями, мечущимися вокруг из-за нестабильности, беспрецедентно страшная сила отталкивания стала стремительно распространяться в стороны, а сама стала отправной точкой. Вся материя была уничтожена страшной силой отталкивания, и в мгновение ока тысячи метров превратились в руины. От этой атаки даже сама почувствовал давление, энергия в его теле была израсходована на небольшое количество, 5 реакторов арк вылетели из его рюкзака и медленно полетели вокруг него, большое количество энергии было поглощено им, энергия в его теле быстро восстановилась. Не обращая внимания на людей X, которые не знали, как не умерли, сама медленно шел к своей цели. Он легко уничтожил десятки роботов-стражей и, засунув руки в карманы, спокойно вошел в здание Белого дома. По мере продвижения он не раз ощущал на себе различные взгляды и, прежде чем продолжить путь, ярко улыбнулся в сторону знакомых глаз со спутников наблюдения. Белый дом уже был в основном разрушен в результате сражения, и даже бедный его превосходительство президент был раздавлен камнями. При виде прибывшего Самы, господин президент сразу же изобразил ужас и взмолился о пощаде. «Нет, не убивай меня, я не мог предотвратить атаку на тебя». Сама не ответил, а подошел к раздавленному в камне его превосходительству президенту и вперил в него взгляд. «Скажи мне, где находятся остальные военные руководители?» Услышав слова Самы, президент сразу понял его цель и тут же объяснил. «Я не знаю, после того как вы вышли после взрыва ядерной бомбы, они скрыли свое местонахождение, даже я не знаю, где они находятся. ТЦ, это действительно разочаровывает». Выплюнув фразу, сама продолжил расспросы. «Тогда ты должен знать, как они выглядят, а также другую информацию, кроме их местонахождения, верно?» «Знаю, знаю, знаю». Президент, который хотел получить лучик надежды, немедленно сообщил Саме информацию о всех генералов, и Саме не потребовалось ни секунды, чтобы получить информацию об этих генералах. Увидев улыбку на лице белого демона, президент собрался с духом и осторожно произнес: «Тогда не могли бы вы пощадить меня?» Белый демон ничего не ответил, лишь улыбнулся и, сделав шаг, скрылся в белом доме, который почти превратился в руины. Увидев, что белый демон исчез, его превосходительство президент вздохнул с облегчением и медленно произнес: «К счастью, я выж». Но не успел он договорить, как с неба упала ужасающая фиолетовая воображаемая сфера, сопровождаемая ослепительным громом. Через мгновение Белый дом полностью исчез, оставив после себя лишь огромную круглую яму, дно которой было слишком глубоким. Глава 49. Возобновление плана. Падающая фиолетовая сфера проникла в здание и уничтожила весь Белый дом. Политический центр США, один из национальных символов и знаковое здание с многовековой историей, исчезли в одно мгновение, не оставив и следа, кроме бездонных выбоин. Сразу после того, как инцидент произошел, все высшие военные чиновники получили эту новость. Они находились на скрытых военных базах и смотрели кадры, снятые спутниками наблюдения. С момента появления белого демона, до ужасающей крови, которая надолго задержалась в Белом доме, до битвы между белым демоном и людьми X, ужасающих последствий битвы и ужасающей отталкивающей силы, которая уничтожила территорию в тысячах метров отсюда. До самого конца белый демон с ухмылкой на лице поднимал средний палец к небу, небрежно расправился с десятками сторожевых роботов, проник в Белый дом, убил президента и использовал ужасающую фиолетовую сферу, чтобы погрузиться в нирвану веков, старый Белый дом. Они, несомненно, не злятся, это провокация на все США, но они боятся больше. Теперь, когда белый демон может пережить ядерную бомбу, у них больше нет средств убить белого демона. Особенно сейчас белый демон принял ответные меры и получил информацию от некомпетентного президента. В сочетании с исключительными следственными способностями белого демона, пока он готов тратить время, он определенно сможет раскрыть их одного за другим. Нет, план против белого демона будет запущен снова. Мы уже бьемся с ним насмерть, и он нас снова не отпустит. Со страхом на лице сказал один генерал. Другой генерал выглядел столь же испуганным. Он вспомнил беспрецедентную трагедию, произошедшую в Белом доме, и спутники наблюдения, стоявшие на земле и глядящие в небо, но, казалось, смотрели на них сверху вниз. Даже его душа дрожала. «Мы должны полностью поддержать исследования полковника Страйкера. Он проводит глубокие исследования мутантов, особенно робота, который может обладать множеством мутантных способностей. Определенно существует огромное пространство для развития. Соперничать с белым демоном в будущем вполне возможно. Но в предыдущих сражениях было доказано, что сторожевой робот не может сравниться с белым демоном», сказал другой генерал с грустным выражением лица, без всякой уверенности. Генерал, который просто хотел поддержать Страйкера, тут же парировал. «Нет, сегодняшние роботы – это только начальный этап, а заключительный этап, предусмотренный проектом роботов, заключается в том, что они смогут копировать способности мутантов и передавать эти способности всем другим роботам. И они могут использовать разные способности мутантов, чтобы нацеливаться на них в соответствии с их разными способностями». Но другие генералы по-прежнему не настроены оптимистично. Однако силы белого демона уже достигли предела. Он мастерски владеет как ближним, так и дальним боем, и его способности, направленные на защиту и атаку, невероятны. Даже если стражи соберут все возможные способности мутантов, этого будет недостаточно. Одна его атака может уничтожить их всех. «Нет», — возразил генерал. «Проект «Страж» имеет окончательное видение, заключающееся в том, что робот-страж может увеличить верхний предел своих возможностей мутанта. Если мы сможем увеличить предел пространственной атаки, мы сможем прорвать непобедимую защиту белого демона. Если мы сможем увеличить предел способностей стального тела, мы не будем бояться атаки белого демона. И мы обнаружили пользователя чрезвычайно особых способностей. Его способность мутанта – стирать все способности мутантов вокруг него. Даже если эта способность не может повлиять на белого демона сейчас, пока ее предел повышен, она определенно окажет влияние на белого демона. Но это всего лишь идея. С нашими технологиями достичь такого уровня практически невозможно, возразили другие генералы. Генерал, предложивший поддержку полковнику Страйкеру, загадочно улыбнулся, затем хлопнул в ладоши, и они оба вошли в конференц-зал через дверь. У одного из двух человек татуировки по всему телу, и он выглядит как гангстер, в то время как у другого очень странная внешность. Его кожа имеет странный зеленый цвет, а голова в несколько раз больше, чем у обычного человека. Первый из генералов был им относительно знаком. Это был террорист, напавший некоторое время назад на Тони Старка на гоночных соревнованиях. Его вроде бы звали Иван Ванка, но второй был им неизвестен. Видя, как другие генералы бросают на него недоверчивые взгляды, генерал, поддерживавший полковника Страйкера, уверенно улыбнулся. Поверьте, доктор Штерн и доктор Ванке никогда вас не подведут. За дверью, давая указание мастеру иллюзии освободить генералов из-под контроля, полковник Стрейкер усмехнулся. «Белый демон, жди нас». В скрытой лаборатории школы Ксавьера для одаренных детей Джин Грей использует силу Феникса, которой она изначально овладела, для непрерывного восстановления тела циклопа. В битве с белым демоном она была легко побеждена им. Будучи снесенной ужасающей черно-красной сингулярностью, она была на грани смерти. Однако в самый критический момент она овладела частью силы Феникса и выжила. После этого ртуть спас их всех, но даже со скоростью ртути он не смог вывести их целыми и невредимыми. За исключением Росомахи, у которого есть фактор самовосстановления и скелет из адамантиевого сплава, и он не поврежден, все остальные получили более или менее серьезные ранения. Среди них более половины тела циклопа было уничтожено ужасающим отталкиванием. Если бы Джин Грей немедленно не использовала силу Феникса, чтобы восстановить его тело, циклоп давно бы умер. У других более или менее отсутствовали руки и ноги, но все они быстро восстановились под воздействием силы Феникса. Но даже в этом случае у них все еще не было никаких счастливых эмоций. Во всей лаборатории царила тяжелая атмосфера, а белый демон был похож на мрачное небо, давя на людей X, лишая их возможности дышать. Внезапно циклоп с яростью ударил кулаком по стене, оставляя на ней следы крови. Банши погиб, Дарвин погиб, множество мирных жителей погибло, закон об освобождении мутантов никогда не будет принят. Все, ради чего мы боролись, рухнуло перед лицом белого демона, наши мечты стали насмешкой. Мы должны убить его. Даже профессор X не стал его останавливать. Их сердца были полны ненависти. Белый демон был не только их врагом, но и огромным препятствием на пути к миру между мутантами и людьми. Но как они могут убить такого мощного противника? Все посмотрели на Джин Грей. Теперь, овладев частью силы Феникса, у нее появился шанс полностью ее освоить и, возможно, собрать еще больше осколков силы. Это их единственная надежда. Глава 50. Портал. На высоте десятков тысяч метров, внутри огромного авианосца, Ник Фьюри глубокими глазами смотрел на картинку, передаваемую стоящим перед ним спутником наблюдения. Коулсон рядом с ним и сообщает Нику Фьюри разведданные об исчезновении Белого дома. Беловолосый демон сначала убил сотни противников, затем десятки солдат, затем десятки тысяч мирных жителей в боях с людьми Икс и, наконец, разрушил Белый дом. Беловолосый демон определенно не подходит на роль мстителя. Все предыдущие планы относительно беловолосого демона были отменены. В его глазах нет законов, и он делает все, что хочет. Сегодня он представляет собой самую большую угрозу для Земли. Выслушав доклад Коулсона, Ник Фьюри сделал следующие выводы. Коулсон, естественно, знает об этой проблеме, но теперь у Щайтея нет возможности справиться с беловолосым демоном. Когда Ник Фьюри уже собирался достать пейджер, который носил с собой, и позвонить капитану Марвел, он внезапно услышал слова Коулсона. На Земле ведь есть вечные, которые, по легенде, защищают человечество. Если так было раньше, то теперь беловолосый демон убивает десятки тысяч людей одновременно. Те вечные, которые считают своим долгом защищать человечество, никогда не будут сидеть сложа руки. Мы можем использовать их, чтобы справиться с беловолосым демоном. Существование вечных зафиксировано в базе данных ЩАИТА. Ник Фьюри также боится этой группы сверхлюдей с чрезвычайно мощными сверхспособностями. Поскольку он не верит, что эти вечные просто защищают людей, у них наверняка есть другие скрытые секреты. Но если между вечными и беловолосым демоном возникнет конфликт, то это, несомненно, будет беспроигрышная ситуация. Поэтому Ник Фьюри одобрительно взглянул на Коулсона и сказал ему, найдите способ сообщить вечным о том, что сделал беловолосый демон, привлечь их внимание и заманить их, атаковать беловолосого демона. В то же время в другом офисе космического корабля Александр Пирс смотрел на беспринципного и могущественного демона, его глаза сияли. Он думал, что это была возможность, и бессовестный беловолосый демон идеально подходил. Поэтому он тайно отправил сообщение, чтобы попытаться связаться с беловолосым демоном и присоединить его. Превратив Белый дом в историю и стерев его с карты, сама поселился в роскошной приморской квартире Тони Старка и продолжил практиковать свои навыки. Теперь, когда произошла такая большая суматоха, отношения со Щайтеом, должно быть, были разорваны. Больше невозможно узнать конкретное местонахождение Тессеракта, поэтому он не может на данный момент принудительно захватить его. Теперь ему остается только ждать, пока Лаки придет и доставит его сам. В это время Тони отправился учиться к верховному мастеру. Он не знал, когда вернется, поэтому вилла на берегу моря была пуста и необитаема, поэтому он занял гнездо сороки и жил здесь. В этот период времени он не бездействовал, постоянно поглощая энергию реактора Фарк, а также практиковал бесконечность и пытался овладеть порталом. Но в области магии его талант явно не так хорош, как у доктора Стрэнджа. Даже с благословением шести глаз и поглощением энергии он все еще не может овладеть порталом. Однако он уже мог создавать искры, и чувствовал, что до полного овладения этой техникой оставалось совсем немного. Что касается техники бесконечность, причина, по которой он сосредотачивается на отработке этого навыка, заключается в том, что он обнаружил, что продвинутая техника бесконечности может контролировать пространство и даже создавать портативное карманное пространство. Сами теперь нужно использовать рюкзак, чтобы упаковать 10 реакторов АРК, поэтому ему нужно место в кармане. Не только потому, что удобно иметь место в кармане, но и потому, что в наши дни это слишком не стильно. Для красивого и элегантного беловолосого демона носить рюкзак во время боя слишком некрасиво, неэлегантно, совсем неэлегантно. Бесконечность продолжала действовать, управляя 5 реакторами АРК, которые медленно перемещались вокруг Самы, и система продолжала присылать уведомления. Очко энергии плюс 1, очко энергии плюс 1, очко энергии плюс 1, техника бесконечности плюс 1, техника бесконечности плюс 1, техника бесконечности плюс 1. Наконец, после постоянной практики, из системы доносились различные звуки улучшения. Техника бесконечности плюс 1. Поздравляем, ваша техника бесконечности повышена до уровня 4. Техника бесконечности уровень 4, 3-5 тысяч. Вмешательство в атомарный уровень материи, управление пространством. Все объекты замедляются, приближаясь к пользователю, и никогда не могут его коснуться. Вы получили частичный контроль над пространством. Ему пришло в голову большое количество воспоминаний. С улучшением шести глаз, Сама продолжал поглощать эти воспоминания и полностью поглотил их. В то же время он продолжал использовать методы обращения, чтобы восстановить мозг, поврежденный чрезмерным использованием. Через мгновение, Сама поглотил все воспоминания и сразу обнаружил разницу в технике бесконечности. Системное описание бесконечности было изменено, добавлено объяснение способности частично контролировать пространство. Что касается эффективности эффектов умений, прежде всего, дальность действия бесконечности увеличена с первоначальных 50 см до текущей дистанции около 5 метров, то есть увеличение в 10 раз. Тогда неограниченный контроль над пространством становится еще более абсолютным. В пределах этого 5-метрового диапазона, Сама, помимо исходной способности, также может управлять различными изменениями в пространстве. К ним относятся телепортация, создание пространства, разрезание пространства, сворачивание пространства и т.д. На этот раз его техника бесконечности полностью превзошла Гаджо Сатору и вышла на новый уровень. Переварив воспоминания системы, Сама немедленно использовав бесконечность, чтобы создать карманное пространство и поместить в него 10 реакторов АРК. Поскольку он создал это пустое карманное пространство, он может отделить карманное пространство и поглотить энергию реакторов АРК внутри него. Кроме того, Сама также получил что-то новое. Возможно, благодаря обновлению, он стал глубже понимать пространство. Те части портальной магии, которые изначально были для него неясны, теперь стали чрезвычайно ясными. Не колеблясь, Сама немедленно надел двойное кольцо и взмахнул пальцами, перед ним медленно образовался устойчивый портал. При этом на системной панели появился новый навык. Портал уровень 1.1.100. Расходует магическую энергию для создания портала в любое место, где вы уже бывали. Энергия может быть заменена на другую. После успешного освоения портала система наконец включила этот навык, так что Сама может улучшать этот навык, чтобы постоянно увеличивать верхний предел портала. Уровень 1 может пойти куда угодно, где вы когда-либо были. На 2 уровня вы можете отказаться от двойного кольца и открыть портал, полагаясь исключительно на свои способности без каких-либо внешних предметов. На уровне 3 вы можете отправиться в любую область текущего измерения Вселенной. На 4 уровня вы сможете отправиться в другие измерения и совершить межпространственные прыжки. Когда уровень портала достигнет уровня 5 или выше, Рано или поздно мировой барьер может быть перенесен в другие миры. Сама с нетерпением этого ждет. Сражайтесь с Суперменом, сражайтесь с Суньюкуном, расскажите людям Родины, что вы – герой, и откройте неограниченное количество техник перед Гаджо Сатору. Его ждут разнообразные чудесные миры. В этот момент шесть глаз что-то уловили, и несколько агентов в черном бросились к пляжной вилле. На лице Самы появилась более веселая улыбка, и ему снова стало весело. Глава 51. Обелиск. Несколько агентов быстро подошли к пляжному домику. Лидер агентов был хорошо знаком Саме. Это был Кроссбоунс, элитный агент, который несколько раз появлялся в серии фильмов Марвел. Нет сомнений, что эти агенты принадлежат Гидре. Но зачем они пришли ко мне? Кроссбоунс повел нескольких агентов к вилле на берегу моря. Чем ближе он подходил к вилле, тем быстрее билось его сердце. Даже его хорошо тренированные психологические качества не могли подавить это биение. Ведь на вилле впереди живет беловолосый демон, человек, который спровоцировал мир, презирал армию, убил десятки тысяч людей и при этом остался нетронутым. Его начальник однажды сказал ему, что пока беловолосый демон захочет, он сможет легко уничтожить мир, он также сможет легко править миром и реализовать идеал, о котором Гидра мечтала много лет. Поэтому, несмотря на огромную вероятность того, что эта миссия окажется безвозвратной, он должен был пойти. Если беловолосого демона удастся присоединить, сопротивления господству Гидры в мире больше не будет. Они были легко вооружены и быстро приблизились к пляжной вилле, за исключением некоторого необходимого снаряжения, у них не было с собой даже огнестрельного оружия, поскольку знали, что это смертоносное для простых людей оружие для беловолосого демона было не более чем детскими игрушками. Дверь виллы не была закрыта. Группа людей вошла и увидела беловолосого демона, сидящего верхом на стуле и лениво смотрящего на них. Потом они увидели, как беловолосый демон лениво зевнул, потом с интересом посмотрел на них и легкомысленно сказал: «Гидра, нет, подождите, это же щит Гидры, что вам от меня нужно?» Кроссбоунс был шокирован, когда услышал, что сказал беловолосый демон. Он не ожидал, что беловолосый демон знает его личность и отношения между Гидрой и щитом. Очевидно, Гидру еще не раскрыли. Сильные психологические качества элитного агента заставили его успокоиться, и он почтительно сказал Саме: «Достопочтенный беловолосый демон, я пришел от имени Гидры пригласить вас присоединиться к нам». Глядя на многих агентов впереди, чье сердцебиение все еще ускорялось, хотя они изо всех сил старались сохранять спокойствие, Сама улыбнулся: «Я хочу тессеракт и обелиск. Если вы дадите их мне, я, возможно, соглашусь присоединиться к Гидре». Услышав просьбу Сама, Кроссбоунс нахмурился. Обе эти вещи превысили предел, который он мог дать, поэтому он сказал Саме: «Мне нужно посоветоваться с начальством». Затем он набрал номер связи с Александром Пирсом. «Сэр, господин Сама может присоединиться к нам, но ему нужен тессеракт и обелиск». «Тессеракт и обелиск?» Лицо Александра Пирса тут же потемнело, когда он услышал просьбу, переданную Кроссбоунсом. С начала Второй мировой войны тессеракт использовалась Гидрой, а ее бесконечная энергия использовалась для создания мощного энергетического оружия, сыгравшего огромную роль во Второй мировой войне. Хотя тессеракт теперь контролируется щитом, щиты Гидра все еще связаны. Невозможно Гидре передать тессеракт демону, это запретное сокровище Гидры. Когда Александр Пирс собирался отказаться, он внезапно подумал об обелиске. За исключением особой группы людей, любой, кто прикоснется к этому объекту, окаменит и умрет. Поскольку его функция бесполезна, для Гидры он гораздо менее важен, чем тессеракт. В таком случае обелиск лучше будет отдать беловолосому демону. Если беловолосый демон коснется обелиска и ничего не произойдет, то даже если беловолосый демон не присоединится к Гидре, это даст Гидре еще одного могущественного союзника. А если он превратится в камень, Гидра избавится от угрозы, и путь к мировому господству станет проще. Поэтому он сразу же сказал Кроссбоунсу: «Скажите беловолосому демону, что мы можем дать ему обелиск, но тессеракт он получит только после того, как Гидра захватит мир». При этом Александр Пирс не собирался отдавать тессеракт беловолосому демону. Его слова были лишь для того, чтобы оттянуть время. Кроссбоунс передал Саме слова Александра Пирса. После того, как Сама услышал это, улыбка на его лице стала более доброй, и он сказал Кроссбоунсу: «Конечно». В конце концов, он никогда не думал о сотрудничестве с Гидрой. Теперь, когда он мог получить обелиск, новый источник энергии, это было неожиданным сюрпризом. Что касается тессеракта, то экспресс с доставкой Локи в любом случае скоро прибудет. Увидев это, Кроссбоунс выглядел счастливым. Он не ожидал, что план по привлечению беловолосого демона окажется успешным. С помощью беловолосого демона, Гидра вскоре станет править миром. Однако в следующий момент улыбка на его лице тут же застыла, потому что беловолосый демон впереди внезапно исчез и появился перед ним, и в то же время он обнаружил, что его тело не может двигаться, кроме рта. Он сразу спросил: «Господин Сама, что вы хотите сделать? Мы уже союзники, не так ли?» Столкнувшись с вопросом Кроссбоунса, улыбка на губах беловолосого демона в какой-то момент стала свирепой. «Это правда, что мы союзники, но союзники также должны уважать друг друга. Вы вошли в мой дом без моего согласия, и вам придется что-то заплатить. Но разве это не пляж Тони Старка?» — в замешательстве спросил Кроссбоунс. «Я сказал, что это мой дом, значит, мой». «Спокойно, без всякого сомнения», — сказал беловолосый демон. Кроссбоунс хотел что-то сказать, но не смог, так как в руках беловолосого демона появился светящийся шар размером с теннисный мяч, который медленно поплыл к его лицу. Под его испуганными глазами мяч погрузился ему в рот, и бесконечная горячая энергия расцвела в его теле, обжигая его тело. Под воздействием мощной энергии, на его теле начали появляться светящиеся складки, а затем продолжали распространяться по всему телу, пока не распространились. Когда свет в складках достиг предела, его тело превратилось в пепел понемногу. Все произошло всего за несколько секунд. Агенты Гидры со стороны не знали, что произошло, пока все не закончилось. Как раз в тот момент, когда они собирались сбежать, бесконечные но были тут же уничтожены мощными пространственными ударами, разлетевшись в кровавое облако. Используя гравитацию, чтобы притянуть в руку единственный неповрежденный коммуникатор, Сама сказал Александру Пирсу: «Начальник, не забудьте отправить другую группу агентов с обелиском, и не опаздывайте. Не думаю, что вам захочется меня злить». Лицо Александра Пирса было крайне уродливым, а пальцы крепко сжимали коммуникатор в руке. Он был крайне зол на то, что натворил беловолосый демон, но совершенно не посмел возразить. В этот момент из коммуникатора раздался слабый и ленивый голос беловолосого демона: «О, кстати, шеф Пирс, не забудьте постучать в дверь в следующий раз». Прекратив общение и проигнорировав гнев Пирса, Сама выглянул за пределы виллы. В воздухе парил человек в высокотехнологичном доспехе, устремив на него взгляд, в котором уже сконцентрировался горячий космический луч. Улыбка на лице Самы стала ярче, и все стало интереснее. Глава 52. Нарушение пространства. Таймс-сквер в Нью-Йорке – одна из самых оживленных улиц в мире. На больших экранах по обеим сторонам Таймс-сквер должна была идти реклама различных модных товаров, определяющих мировые тенденции моды, но сейчас подавляющее большинство экранов было заменено новостным сюжетом, не имеющим никакого отношения к моде. Эдди Брок, восходящая звезда новостной индустрии последнего времени, стоял перед камерой с серьезным лицом и говорил: «Теперь, когда беловолосый демон вырос настолько, что может выдержать ядерную бомбу, человеческие технологии больше не могут на него повлиять. Хуже того, беловолосый демон делает все, что ему заблагорассудится, и не подчиняется правилам этого мира. Всего несколько дней назад он использовал ужасающую фиолетовую сферу, чтобы разрушить Белый дом, а в последующей битве с людьми X в центре Вашингтона он высвободил способность мутанта, настолько мощную, что она почти сравнялась с ядерной бомбой. Ужасающая сила отталкивания разрушила территорию в несколько километров и привела к десяткам тысяч жертв. Это была самая ужасная террористическая атака со времен 11 сентября, и эта атака была в сотни и тысячи раз хуже. Однако шокирует то, что, несмотря на безрассудный характер беловолосого демона, он не убил тех, кто его поддерживал, и из-за этого инцидента по всему миру появилось множество сторонников беловолосого демона, и даже есть лидеры, создающие организации, которые верят в беловолосого демона. Это не может не наводить на меня страх. Может ли быть так, что будущее человечества действительно будет отдано на откуп беловолосому демону? Может ли быть так, что человечество действительно станет рабом мутантов? Куда катится будущее человечества? На Таймс-сквер стоял красивый мужчина и неподвижно смотрел на экран, на котором постоянно транслировались новости о беловолосом демоне. Всего за несколько мгновений он узнал всевозможную информацию о беловолосом демоне, самом могущественном мутанте в современном мире, безрассудном убийце, разрушителе Белого дома, мутанте, наводившем страх на военных, том, кто изменил картину мира, и титуле, который он, скорее всего, получит в будущем, истребитель человечества. Массовое убийство людей – это то, что вечные, считающие своей задачей защиту человечества, не могут допустить. И хотя беловолосый демон не был мутантом, он все равно числился в списке врагов вечных. Будучи самым могущественным воином вечных, Икарис наконец взглянул на большой экран перед собой. Беловолосый демон стоял в пустоте над кратером, оставшимся после ядерного взрыва, и безудержно смеялся, подняв в воздух средний палец. Этот мутант не должен остаться в живых, иначе из-за него погибнет множество людей. А ведь мутанты, похоже, являются потомками мутантных рас, верно? Это было бы еще более проклято. Держа в руке странное устройство, переданное ему агентом Щайте, и вспоминая, где, по словам агента Щайте, сейчас находится беловолосый демон, Икарис взмыл в небо и на бешеной скорости полетел к побережью Брек-Кост в Сан-Диего, штат Калифорния. Скорость Икариса была настолько велика, что он сразу достиг пляжного домика Тони Старка, а когда только прилетел, то увидел изображение беловолосого демона, убивающего нескольких людей. И тут же, словно почуяв его присутствие, беловолосый демон повернулся в его сторону с жестокой улыбкой на лице. Как и ожидалось, беловолосого демона нужно было убить, иначе обязанности вечных никогда не будут выполнены. Он посмотрел на беловолосого демона сверху вниз и высокомерно вынес приговор. «Мутант, ты должен умереть». Несмотря на то, что люди рассказывали об ужасе беловолосого демона, он не думал, что беловолосый демон окажется сильнее его самого. Он был самым могущественным воином вечных, не боящимся никаких вызовов, тем более от какого-то потомка девиантов, мутанта. Тем временем на космическом корабле Ник Фьюри и Коулсон внимательно следили за изображением, которое фиксировал перед ними спутник наблюдения. В этот момент Икарис и беловолосый демон вступили в контакт, и, если что-то случится, эти двое обязательно столкнутся. Ник Фьюри внезапно обратился к Коулсону. «Коулсон, как ты думаешь, сможет ли Икарис победить беловолосого демона?» Коулсон ответил: «Если он будет сражаться в одиночку, без возможности прорвать пространственную защиту беловолосого демона, его шансы на победу крайне малы. Но, используя устройство для нарушения пространства, созданное доктором Ридом Ричардсом, он может нанести беловолосому демону вред и получить значительное преимущество». Услышав ответ Коулсона, Ник Фьюри не согласился. Хотя устройство нарушения пространства, созданное доктором Ридом Ричардсом, должно сработать, он не думал, что беловолосый демон потерпит неудачу.